Они ожидают, что жатва наступит через 4 месяца, а для Иисуса она была уже в полном разгаре. Он видел толпы идущих к нему самарян и предлагал своим ученикам поднять глаза и увидеть, что во всем мире нужно увидеть не одну, а многие побелевшие и поспевшие к жатве нивы народные. Нива израильская. Куда ни приходил Господь Иисус, везде Он видел человеческие горы и нужды. И оказывал потребную помощь. Исцелял немощи и недуги, давал советы и наставления, утверждал в вере и познании истины. Он был доступен для всех. И презираемый мытарь, и отверженная блудница, и самоправедный фарисей, и ученый-законник – все имели доступ к Иисусу, так что у него не было времени и хлеба есть. Притом он не оставался на одном месте продолжительное время, а шел навстречу нуждающимся. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Нива самарянская. В тот день он не случайно зашел в пределы этого народа. У Бога случайностей нет, а все делается по его предусмотрению или изволению. Самаряне, хотя и занимали среднее положение между иудеями и язычниками, в глубине своих сердец лелеяли надежду, что придет Мессия и возвестит им всю истину, наставит их на всякую правду. Возбужденные свидетельством их согражданки, что незнакомец, который оставался сидеть у колодца Иакова Льва, знает все тайны ее жизни, жители Сихаря пришли большой толпою увидеть странного человека и убедиться, не он ли Христос. В сердце родилась вера, что если незнакомец мог так проговорить к сердцу хорошо им известной женщины, и она не возмутилась, а пришла к сознанию своей греховности, то он желаемый всеми народами и примиритель, предсказанный Иаковом. После обычного приветствия самаряне попросили Иисуса зайти в их город и возвестить им Божью истину. И он пробыл там 2 дня, и еще большее число уверовали по слову его. Нива языческая. Хотя во время своей земной жизни Господь Иисус не заходил в языческие города, все же в Евангелии отмечено, что Он исцелил слугу римского сотника и высоко отозвался о вере римлянина. «И в Израиле не нашел я такой веры». Он исцелил дочь Хананеенки и похвалил ее настойчивость и неотступность. «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». Когда пришедшие в Иерусалим на праздник Пасхи греки искали через Филиппа возможность видеть Иисуса, он ответил своим ученикам: «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Провозгласивший себя добрым пастырем, Иисус так сказал иудеям в Иерусалиме: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Нет и не должно быть сомнения, что Господь Иисус имел в виду обращение многих из язычников и присоединение их к верующим в Него из народа израильского и из всех обращенных сотворить один народ во имя Свое. Нива домашняя. «Иди к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя», велел Господь Иисус исцеленному человеку, который желал быть с ним. Как часто самые близкие бывают наиболее далекими. Многие христианские церкви и отдельные работники видят побелевшие и созревшие нивы в чужих странах. Они видят нужды проповедовать Евангелие в своем доме и среди своих соседей. Наши большие города представляют собой самое широкое и наиболее трудное для обработки миссионерское поле, для которого очень трудно найти соответственных работников. Да и проповедовать своим домашним бывает гораздо труднее, нежели совершенно посторонним и чужим людям. Сознавая эту трудность, апостол Петр написал христианкам: «Жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. В своем доме и среди своих родных возвещай Слово Божие и подтверждай своей жизнью, что это Слово есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Аминь.